На той же неделе в субботу по пути в город за мной зашел Нагасава и позвал с собой. «Разрешение на тебя я получу», — успокоил он. Я согласился. Всю последнюю неделю мне было муторно, и я готов был переспать с первой встречной девчонкой. Вечером я принял душ, побрился, надел тенниску и пиджак из хлопка. Мы с Нагасавой поужинали в столовой и поехали на автобусе до Синдзюку. В оживленном третьем квартале мы вышли и, немного побродив, зашли в наш постоянный бар, где можно было дождаться подходящих кандидаток. Девчонки частенько заглядывали сюда парами. Но именно в тот вечер ни одна к нам даже не приблизилась. Часа два мы аккуратно, чтобы не захмелеть, потягивали виски с содовой. Две привлекательные особы уселись было к стойке, заказали буравчик и маргариту, но когда Нагасава попытался с ними заговорить, оказалось, что они ждут своих приятелей. Какое-то время мы непринужденно пообщались вчетвером, но приятели вскоре пришли. «Пошли в другой бар», — предложил Нагасава. Мы завернули в маленькое кафе в глубине квартала. Почти все клиенты были уже навеселее и жутко шумели. В глубине за столиком сидели три девчонки. Мы подсели к ним и завели разговор впятером. Пока неплохо, все развеселились. Но когда мы предложили пойти выпить куда-нибудь еще, они отказались, объяснив, что должны вернуться в общежитие до закрытия. Они все учились в каком-то женском институте. В тот вечер нам явно не везло. Мы зашли еще в один бар, но все было тщетно, ни малейшего признака контакта. В 11:30 Нагасава понял, что ничего не выйдет. «Извини, я протаскал тебя весь вечер без толку». «Да ладно! Я даже рад, что ты понял. Бывают и такие дни». «Примерно раз в год», — сказал он. «Признаться, мне было уже все равно». Набродившись за 3,5 часа по оживленным кварталам субботнего Синдзюку, пронизанным странной энергией влечения алкоголя, я понимал, что моя собственная потенция, видимо, не заслуживает особого внимания. «Что будешь делать, Ватанабе?» — поинтересовался Нагасава. «Пойду в ночной кинотеатр. Давно не смотрел кино». «Тогда я пойду к Хацуми, ладно?» «Кто бы возражал», — рассмеялся я. «Если хочешь, могу познакомить тебя с какой-нибудь девчонкой, и она приютит тебя до утра». «Не нужно. Хочу кино посмотреть сегодня». «Извини, как-нибудь заглажу», — сказал он и растворился в толпе. Я зашел в кафе, заел остатки хмеля чизбургером и запил горячим кофе, а потом направился в ближайший кинотеатр, где показывали «Выпускника». Фильм оказался так себе, но больше делать было нечего, и я посмотрел его 2 раза подряд. Выйдя в 4 утра на улицу, я в раздумьях пустился бесцельно бродить по пустынным кварталам Синдзюку. Когда сил уже не осталось, я зашел в круглосуточное кафе, где решил за книгой и чашкой кофе дождаться первой электрички. Постепенно кафе заполнялось такими же гуляками, как и я. Подошел официант и спросил, можно ли подсадить за мой столик других клиентов. «Пожалуйста, я просто читаю книгу, и мне все равно, кто сядет напротив». Соседками оказались 2 девчонки примерно моего возраста. Красавицами их назвать было нельзя, но, как и дурнушками, тоже. Приличная косметика и одежда. Такие не ходят по кварталу кабуки в 5 утра. Наверное, просто опоздали на последнюю электричку. Похоже, они с облегчением увидели, какой сосед по столику им достался. Аккуратно одетый, с вечера выбрит, вдобавок ко всему безмятежно читает «Волшебную гору» Томаса Манна. Одна девушка была полновата в серой парке и белых джинсах, с сумкой из кожзаменителя в руках. В ушах у нее болтались изрядные серьги-ракушки. Другая девушка напротив, худенькая и в очках, одета в синий кардиган поверх клетчатой блузки. На пальце у нее красовалось синее кольцо. Время от времени она по привычке снимала очки и надавливала пальцами на глаза. Они на пару заказали кофе с молоком и одно пирожное, и ели его не торопясь и тихо о чем-то беседуя. Дородная несколько раз склонила голову на бок. Худенькая тоже несколько раз кивала как-то в сторону. Громко играли Марвин Гэй и Биджис, и разговора я не слышал. Но, судя по всему, худенькая либо о чем-то переживала, либо негодовала, а дородная пыталась ее успокоить. Я то читал книгу, то поглядывал на них. Когда худенькая пошла в туалет, прижимая к телу сумочку, дородная обратилась ко мне. Я отложил книгу. —